знаешь, что не откажет Отец Небесный в твоей просьбе за твоих близких. И я начал особенно усердно молиться за свою родную сестру, которая была немощной еще с детства. И вот ее-то более всего жаль было оставить без своего попечения, которое раньше оказывал ей всю жизнь. И отец услышал молитву инока. Получаю вскоре письмо от матери, что с этой сестрой произошла вдруг большая перемена. Теперь ты спокоен за своих близких. Они в руке Божией. Ты отрекся от них ради Бога, и Он взял на себя заботу о них. Теперь я могу подумать и о других. Подумать, чтобы и им помочь молитвою. О ком же? О всех, кто не верует в Бога. Как бесконечно жаль, что не имеют они надежды жизни вечной. Вспомнишь, как сам бродил в этом мире потерянным, не зная, что с собой делать. Как это мучительно. Все равно, что имеешь в руке сложные часы и не умеешь их завести. Последние слова звучат как ответ на обвинение монахов в том, что они гнушаются людьми, думают только о себе и эгоистически спасаются, предоставив другим погибать. Всякий настоящий монах молится о мире, и его молитвами незримо меняются судьбы тех, за кого он ходатайствует пред вершителем судеб. А если молятся не простые монахи, а гиганты духа, то меняются и судьбы народов и человечества. А таких гигантов на Валааме было немало. Это были старцы. Они не только молитвенно предстательствовали за народ, но и утешали приходящих к ним. Об этом тоже удивительно поэтично сказал отец Афанасий. Бесчисленные толпы паломников бродят по дорогам Матушки Руси. Их манит свет духовный в монастыри, где ласково встречают, бесплатно кормят, назидают дух, утешают скорби, исцеляют болезни и напутствуют, как родных. И никто не знает, сколько кровавой борьбы, и душевной, и телесной, скрыто за этими каменными оградами монастырей. Какой крест несет каждый монах на раменах своих? Какой дорогою ценою покупает он эту открытость сердца нуждам ближнего, эту ласковость, эту силу духа, переливаемую им в душу страждующего, усталого и изможденного? Это все тайны монашеской жизни, которые знает лишь сам монах да Христос, совершитель сокровенной жизни монаха, его обновитель, его сила и радость. Через рассказ архимандрита Афанасия нам приоткрылась сокровенная жизнь монастыря. К ней же относятся те повествования о чудесах, о которых вы не услышите на экскурсиях, это как-то не принято ныне, но которые передаются из уст в уста паломниками и монахами, а что-то попадает и на страницы печати. Большинство описанных чудес касаются благодатной помощи Божьей человеку в трудных душевных и житейских обстоятельствах. Начнем с рассказа о заглавленного «Чудесное удержание в монастыре юноши», впоследствии инока. С детских лет я имел сильную любовь к монашеству. Долго мне не удавалось исполнить заветную мечту и покинуть родительский дом. Однажды наши знакомые собрались ездить для богомоления на Валаам. Мать отпустила меня только на неделю. Как один день промелькнула эта неделя. И вот раздался свисток парохода. Надо было идти на пристань. И я, сзади всех, плача, вышел из гостиницы и потихоньку начал двигать к пристани. Но только я отошел несколько шагов, как ясно услышал около себя голос: «Иди назад!» Я оглянулся, но никого около меня нет. «Что за диво?» — подумал я, и снова пошел вперед. Но немного пройдя, вторично этот же голос, еще сильнее и повелительнее, сказал мне: «Иди назад!» Я с удивлением посмотрел во все стороны и опять смотрю, нет ни одной души около меня. И в это время раздался второй пароходный свисток. Я, подошедший к каменной лестнице, ведущей к пристани, только что хотел спускаться вниз, как сильный повелительный голос трижды произнес те же слова: «Иди назад! Иди назад! Иди назад!» И после этого бывшая на мне накидка без рукавов, какие прежде носили офицеры, была невидимой силой сорвана с плеч. Тут на меня напал такой сильный страх, что я, забыв все, побежал изо всех сил обратно в гостиницу. Прибежав туда, я скоро успокоился. Пароход ушел, а я остался жить в монастыре и стал послушником. Моя матушка, хотя не сразу, но все-таки вскоре благословила меня навсегда жить в монастыре.